Послесловие. Все проходит, но бесследно не проходит ничего. Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем, все проходит, мы пришли, и мы уйдем. Все приходит и уходит в никуда из ничего, все проходит, но бесследно не проходит ничего. Юрий Левитанский, «Прощание с книгой». Все проходит, но бесследно не проходит ничего. Дело, заложенное Никитой Демидовым, продолжает жить и процветать при других владельцах. В Нижнем Тагиле на сегодняшний день проживают более 300 тысяч человек. Нижнетагильский металлургический комбинат является одним из крупнейших металлургических комплексов России. В состав ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» входит Нижнесалдинский металлургический завод. Невьянский машиностроительный завод известен в наше время как производитель вилочных погрузчиков и другой не менее востребованной продукции. В Ярославском государственном университете, носящем имя Павла Григорьевича Демидова, на 10 факультетах обучаются более 7 тысяч студентов. В 2800 километрах от Демидовского столпа, установленного в Ярославле в честь Павла Григорьевича, стоит Барнаульский Демидовский столб-обелиск, установленный в честь столетия горного дела на Алтае. Одним из украшений Большой морской улицы Санкт-Петербурга является здание под номером 43, известное как Дом Павла Николаевича Демидова. Соседнее здание, которое называют Домом княгини Гагариной, тоже принадлежало Павлу Николаевичу. Наследие Демидовых продолжает оказывать влияние на российскую экономику и промышленность, и кроме того, оно оставило глубокий след в культурной жизни страны. Нельзя сказать, что без Демидовых не было бы России, но той России, в которой мы живем сейчас, без Демидовых однозначно бы не было. Настолько велик вклад представителей этого семейства в развитие нашей страны. «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии», — сказал поэт. Отдельные представители семейства могут выглядеть не очень-то импозантно, а иногда и совсем непривлекательно. Но если перестать вглядываться в лица, отойти подальше и окинуть взором дело, то впечатление будет сильным и глубоким. Хочется закончить эту книгу тем, с чего она начиналась, словами Павла Петровича Бажова, ибо умное — не грех и повторить. Немаловажным положительным фактом приходится, по-моему, считать и то, что Демидовы ставили металлургию без иноземной помощи. Эта сторона дела у нас как-то вовсе забывается, а она ведь очень интересна, и одна может поставить вопрос о Демидовых совершенно по-новому. Благодаря энергии Демидовых наша страна в короткий срок освободилась от импорта железа и сама стала экспортировать железо. Пора оценить деяния, именно деяния, в том числе и колонизационные, с государственной точки зрения, и показать первых Демидовых как сподвижников Петра. Причем надо еще подумать, найдутся ли среди этих сподвижников такие, кто мог бы встать в плечо с Никитой и Акинфием Демидовыми. Деяния благодарными потомками оценены сполна. Пожалуй, на этом можно и закончить.